Глава вторая. В 20 минут 12-го днем в среду, стоя у обочины Леонард-стрит вместе с Натаниэлем Паркером, я произнес: «Конечно, в известном смысле это комплимент. В последний раз залог равнялся жалким 500, а нынче они потребовали 2000. Прогресс!» Паркер кивнул. «Это один вариант рассмотрения данного дела. Он вообще сначала запросил 6000 и с трудом удалось снизить сумму до 2. Вы понимаете, что это значит, Арчи? Они фактически...» «Ага, вот и машина». Возле нас остановилось такси. Уже после того, как мы уселись и я сообщил водителю адрес, Паркер возобновил разговор, предусмотрительно понизив голос. «Просто нет слов. Вообще-то водители действительно умеют даже лучше прислушиваться к разговорам пассажиров, нежели болтать, а этот мог к тому же оказаться осведомителем, подосланным нам сотрудниками окружной прокуратуры, так что предосторожность Паркера не была излишней. Фактически они предполагают, что этого человека могли убить вы. Это очень серьезно, Арчи. Я сказал судье, что сумма залога, затребованного ими, может быть оправдана лишь в том случае, если они располагают достаточными уликами, чтобы предъявить вам обвинение в убийстве. А если так, то вас вообще нельзя освобождать под залог. Судья согласился. В качестве вашего поверенного я должен вам посоветовать быть готовым к такому обороту дела. Они способны вас арестовать в любой момент. Мне очень не понравилась позиция, занятая Мандельбаумом. Кстати, Вульф распорядился отправить на этот раз счет нам, а не ему. Сказал, что это ваша афера. Она его не касается. Не беспокойтесь, я многого не потребую». Я поблагодарил его. Я уже выяснил, что помощник окружного прокурора Мандельбаум, а возможно и Кремер, также рассматривали меня как реального кандидата в виновники преступления. Кремер отвез меня к себе в южный отдел по убийствам. Там, промучившись со мной полчаса, передал лейтенанту Роуклиффу. Тот выдержал беседу со мной почти в течение часа. На этот раз мне не удалось за 15 минут довести его до заикания, но все же он отправил меня в прокуратуру под стражей, где за меня принялся Мандельбаум, явно решивший посвятить этому занятию всю ночь, что он и привел в исполнение с помощью 2 следователей из прокуратуры. Ему, разумеется, позвонили и Кремер, и Роуклифф, и с самого начала было ясно, что он убежден, что я не только утаиваю сведения, которые могли бы оказаться полезными, дабы избавить себя от лишних хлопот, либо кого-то другого от крупных неприятностей. Нет, этот тип видел во мне подозреваемого номер 1. Естественно, мне захотелось узнать, откуда такая уверенность, и я затеял с ним своеобразную игру. Я этого не стал делать с Кремером в присутствии Вульфа, потому что тот осрамил бы меня, ну а с Роуклиффом вообще любые шутки плохи. Этот тугодум и грубиян верит только в силу собственных кулаков, но с Мандельбаумом стоило попытаться. Разумеется, вопросы задавал он, или же его подручные, но я старался отвечать на них таким образом, чтобы следующий вопрос или ближайшие вопросы подсказали мне что-то полезное. Для этого требуется известная практика, но у меня ее было предостаточно. Нужно добавить, что задача упрощается, если один человек нажимает на тебя в течение часов, затем его сменяет другой и повторяет все с самого начала, делая акцент на тех же вопросах. Например, место преступления – аллея и разгрузочная платформа с тыльной стороны ресторана. Поскольку Вульф был попечителем в этом ресторане, там не было ничего такого, о чем бы не было известно мне. С боковой улицы до платформы было не более 15 ярдов по узкой аллее, которая через несколько футов упиралась в стену соседнего здания. Ни легковая машина, ни тем более грузовая не могли там развернуться, когда привозили в ресторан продукты, и вынуждены были выбираться оттуда, пятясь назад. Зная, как знал об этом я, что где-то после 5 Кеннет Фабер приедет туда с кукурузой, человек мог пристукнуть его без особого риска быть замеченным. К тому же мне было известно, что из кухонного окна ничего не видно, стекла изнутри были окрашены, чтобы парни и девицы не забирались бы на платформу наблюдать за тем, как Лео, раскладывая уток по порциям, подбавлял костей к наиболее мягким частям, а Феликс подмешивал гусиный жир в филе из перепелов. Помогая допрашивающим зафиксировать в протоколе, что обо всем этом мне было хорошо известно, я уяснил только то, что они не нашли ни одного человека, видевшего хотя бы издалека убийцу, когда тот пробирался в аллею или удирал из нее, что Фабер был мертв уже минут 5 или 10, когда кто-то вышел из кухни во двор и нашел тело у платформы, что орудием убийства послужил кусок 2-дюймовой трубки длиной в 16,58 дюйма с наружной резьбой у одного конца и внутренней у другого, старой и проржавевшей. Такую легко скрыть под верхней одеждой. Откуда она взялась, мог выяснить один человек в течение 10 часов или же 1000 человек за 10 лет. Выяснение этих деталей ничего мне не давало, потому что все это непременно будет опубликовано в утренних газетах, но мне все же удалось выудить кое-какие намеки в отношении того, какова точка зрения полиции на меня. Этого в газетах не прочитаешь. К сожалению, всего лишь намеки, не подтвержденные фактами. Поэтому я ограничусь описанием того, как обстояли дела, когда утром явился ко мне Паркер. Мне не разрешили ознакомиться с заявлением Сью, но, очевидно, именно в нем была зарыта собака. Или же девушка что-то наболтала, или же кто-то другой, тот же Карл Хайд, Питер Джей или Макс Маслов. Мог что-то сказать Дункан Маклеод, отец Сью. Последнее не казалось вероятным, но я все же включил его, потому что увидел его. Когда мы с Паркером вышли в приемную, выходя из здания прокуратуры, Маклеод сидел там на стуле возле стены, одетый для города, даже с шейным платком. Его сильно загоревшее лицо блестело от пота. Я подошел к нему и пожелал доброго утра. Он мрачно ответил, что утро отнюдь не доброе, а очень плохое. День потерян, на ферме никого не осталось. Конечно, это было неподходящим местом для разговоров с десятками людей, сидевших в ожидании на стульях вдоль стен, но я мог бы хотя бы спросить о том, кто собирал для нас початки последний раз, если бы Маклеода не вызвали в кабинет. Так что, когда я вышел на углу из такси и поблагодарил Паркера за то, что он меня подбросил почти до места, пообещал ему позвонить в случае необходимости, затем прошел пешком полквартала по 35-й улице до нашего особняка. Я был даже хуже «оснащен» в кавычках, нежели когда выходил накануне из дому, поскольку мне не удалось ничего путного выяснить. А то, что Паркер окрестил «умеренным» в кавычках счетом в сочетании с 2000 залога, не было пустяком. Я не мог надеяться отнести расходы на счет Вульфа, поскольку тот никогда не видел ни Кеннета Фабера, ни Сью Маклеод. Так что, поднимаясь по 7 ступенькам нашего крыльца и отпирая двери своим ключом, я решил, что и не стану пытаться. Ключа оказалось недостаточно. Дверь приоткрылась на пару дюймов, и все. Оказалось, что она заперта на цепочку. Я нажал на кнопку, пришел Фриц и впустил меня в дом. Еще до того, как он успел раскрыть рот, я понял по выражению его лица, что он не в своей тарелке. Если ты не разбираешься в лицах окружающих тебя близких людей, как ты можешь рассчитывать заметить что-то у посторонних? Переступив через порог, я спросил: «Доброе утро. Скажи, что случилось?» Фриц запер дверь и воскликнул: «О, Арч, у тебя кошмарный вид!» «Чувствую я себя еще хуже. Так что?» «Сюда пришла женщина повидаться с тобой, мисс Сьюзен Маклеод. Когда она привозила нам...» «Да знаю. Где она?» «В кабинете. А он на кухне. С ней говорил?» «Нет». «Она давно пришла?» «Полчаса назад». «Извини меня за неучтивость. Я провел веселенькую ночь». Я прошел в конец прихожей, где находится дверь в кухню, распахнул ее и вошел. Вольф сидел за центральным столом со стаканом пива в руке. Он хмыкнул. «Так, ты спал?» «Нет». «Ел?» Я достал из буфета чистый стакан и налил в него молока из холодильника. Выпил до половины и только тогда ответил. если бы вы только взглянули на то, что они принесли мне, содрав за это $2, не говоря уже о вкусе этой отравы. Вы перестали бы быть самим собой. Вы бы стали смертельно бояться, как бы вас не вздумали содержать в качестве важного свидетеля, и утратили бы выдержку. Они думают, что, возможно, Фабера убил я, к вашему сведению. Я его не убивал. Он осушил стакан. Это поддержит меня до ленча. Как я понял, ко мне пришла посетительница. Как вы сказали Паркеру, это мое личное дело, которое вас совершенно не касается. Могу ли провести ее в переднюю комнату? Я недостаточно близко с ней знаком, чтобы пригласить ее к себе в спальню. «К черту!» – заворчал Вульф. «Что из того, что ты тогда говорил Кремеру, было простым зубоскальством?» «Ничего. Все соответствовало истине. Но он выбрал меня в качестве искомого субъекта, так же, как и окружной прокурор, и мне необходимо выяснить, почему». Вульф внимательно смотрел на меня. «Ты примешь мисс Маклиот в кабинете. Сойдет и передняя комната. Наша беседа может продлиться час, а то и два. А если тебе понадобится телефон, кабинет». Если бы я находился в нормальном состоянии, я бы повнимательнее отнесся к данному предложению. Но у меня притупилась сообразительность, поэтому я пошел в кабинет, прихватив с собой второй стакан молока. Дверь была закрыта. Войдя внутрь, я ее снова прикрыл. Сью не сидела в красном кожаном кресле, поскольку она явилась ко мне, а не к Ниро Вульфу. Фриц выдвинул для нее одно из менее почетных желтых кресел. Услышав, как скрипнула дверь и увидев меня, девушка вскочила с места, подбежала ко мне, схватила меня за руки, голова у нее откинулась назад, чтобы заглянуть мне в глаза. Если бы не молоко, я бы использовал свои руки для одной из их основных функций, поскольку это наиболее разумный способ начать откровенный дружеский разговор с любой девушкой. Однако обнять Сью я не мог и ограничился тем, что нагнулся к ней и поцеловал. Не чмокнул в щечку, а по-настоящему поцеловал. На этот раз она не отстранилась, сама подставила губы, еще сильнее сжала мне руки, и я со страхом подумал, как бы не облить ее молоком. Прерывать поцелуй первым мне было невежливо, я предоставил ей это сделать самой. Наконец она отступила на шаг и недовольно заметила: «Вы не побрились». И я подошел к своему столу, отпил немного молока, поставил стакан и сказал: «Я провел всю ночь в прокуратуре, поэтому я страшно усталый, грязный и злой. Но если желаете, я сумею за полчаса принять душ, побриться и переодеться». «Вы олрайт, Арчи?» Она плюхнулась в кресло. «Посмотрите на меня». «Внимательно смотрю». Я тоже сел, но не так стремительно. «Вы выглядите неплохо. Вполне подойдете для рекламы поразительных свойств витаминов. Вариант до приема. Вы-то хоть поели сегодня?» «Кажется, не знаю права». Она приоткрыла рот и втянула в себя воздух. «Не зевнула, нет, можете не сомневаться». «Вообще-то меня куда-то возили. Это не могло быть тюрьмой, потому что на окнах не было занавесок, и я видела, что они без решеток. Мне там задавали вопросы почти до половины первого, потом один из них отвез меня домой. Да, я легла спать, но никак не могла заснуть. И все же, видимо, поспала, потому что проснулась. А Харчи, не знаю, что вы сделаете со мной?» «Я тоже не знаю. Я отпил молока. Сначала объясните, почему вы так поступили». «Я не хотела причинять вам зла». «Нет, конечно же, но все же». «Так получилось совершенно случайно, само собой. Помните, однажды вечером вы мне это объяснили?» «Я говорил, что в нормальном состоянии человек, прежде чем что-то сказать, как бы пропускает слова через своеобразное контролирующее устройство, которое дает на них добро. Но если он находится в состоянии аффекта, напуган или вне себя от ярости, данная схема нарушается, контроль отключается, и слова самопроизвольно срываются с языка». Сью нахмурилась. «По-видимому, именно так все и получилось, когда у меня сорвались с языка слова о том, что я собиралась вчера там встретиться с вами». «Где встретиться?» На 48-й улице, у поворота в аллею, в которую я обычно заезжала, когда доставляла кукурузу в ресторан Рустермана. Я сказала, что мы договорились с вами там встретиться в 5 часов, чтобы вместе подождать, когда подъедет Кен, потому что нам надо было с ним поговорить. Но я опоздала на 4 часа, попала туда лишь в 5:15. Вас на месте не оказалось, и я сразу же ушла. Я с трудом сдерживался. «Кому вы об этом говорили?» «Нескольким полицейским. Самому первому, который приехал ко мне на квартиру. Потом еще 2-3, а возможно и 4. Обо всем этом сказано в заявлении, которое они заставили меня подписать. Когда мы с вами договаривались о свидании, разумеется, они вас об этом спросили?» «Ой, да они спрашивали решительно обо всем. Я сказала, что позвонила вам вчера утром. Тогда мы и решили». «Возможно, вы просто дура. Разве вы не сообразили, что они явятся сразу же ко мне?» «Почему же? Они вас спросят, а вы станете все отрицать. Я даже подумала, как бы они не вообразили, что вам не хочется быть втянутым в эту историю. Поэтому вы так от всего отпираетесь и сразу же заявила, что вы туда не приходили. Очевидно, вам не составит труда доказать, что это так. А мне нужно было объяснить, почему я туда приезжала и сразу же ушла, даже не взглянув в ресторан, чтобы справиться, где Кен». Сью наклонилась вперед. «Как вы не можете понять, Арчи, не могла же я заявить в полиции, что я приезжала туда специально встретиться с Кеном, правда?» «Действительно, не могли. Окей. Я вижу, что вы совсем не дура». Я скрестил ноги и откинулся на спинку стула. «Значит, вы ездили туда, чтобы встретиться с Кеном?» «Да, нужно было кое о чем поговорить. И вы явились туда в 5:15?» «Да, и ушли, даже не заглянув в ресторан, чтобы спросить, нет ли там Кена». «Ушла». Я покачал головой. «Послушайте, Сью, может быть, вы не хотели втянуть меня в эту историю, но вы втянули, и я хочу все знать. Если вы приезжали туда на свидание с Кеном и явились на место в 5:15, вы его видели. Это точно, не так ли?» «Ну, живым я его не видела». Ее очень красивые ручки, лежащие на коленях, сжались в кулаки. «Я видела его уже мертвым. Я прошла по аллее и увидела, что он лежит на земле. Мне показалось, что он мертв, а если и нет, то с минуты на минуту кто-то выскочит из ресторана, обнаружит его и окажет помощь. Сама я страшно испугалась. Испугалась, потому что всего 2 дня назад грозилась его убить. Я ни о чем не стала раздумывать, даже не задержалась на пару секунд во дворе, просто удрала. И лишь когда оказалась в нескольких кварталах оттуда, сообразила, как это было глупо». «Почему глупо?» «Потому что меня видели Феликс и привратник. Я подошла к ресторану со стороны парадного входа. Они оба о чем-то судачили на боковой дорожке. Мы перекинулись несколькими фразами. Поэтому я не могла заявить, что меня там вообще не было. Да, с моей стороны было непростительной глупостью сбегать оттуда, но я безумно испугалась. И только после того, как вернулась к себе домой, смогла все спокойно обдумать и решить, что придется говорить в полиции. Самое разумное было заявить, что я отправилась туда на свидание с вами. Так что, когда прибыл человек из полиции и принялся задавать вопросы, я ему сразу все выложила, чтобы у него не возникло сомнений». Она разжала кулаки и трогательным жестом прижала руки к груди. «Честное слово, Арчи, я думала о вас, но была уверена, что вам это не повредит». Все это не увязывалось с теорией отключившегося контролирующего устройства, но я посчитал бессмысленным заострять на этом внимание. Не до теоретических споров, когда приходится думать о спасении собственной шкуры. «Вы ошиблись». Я не жаловался, просто констатировал факт. Несомненно, они спросили, почему мы надумали встретиться с Кеном для разговора именно за рестораном, а не здесь, раз он все равно должен был приехать к Вульфу с кукурузой. Так почему не здесь, а там? Я сказала, что вы этому воспротивились, не захотели с ним объясняться в доме мистера Вульфа. Понятно. Вы и правда решительно все предусмотрели. И они также интересовались, о чем мы собирались говорить с Кеном. И это вы продумали. Зачем продумывать? Разговор должен был идти о том, что он сообщил вам, будто я думаю, что я от него забеременела. Ха, это уже было слишком. Я вытаращил глаза, что не было в моих привычках. Кен сообщил мне такую вещь, и когда же хотел бы я знать? Вы сами знаете, когда. На той неделе, в прошлый вторник, когда он привозил вам кукурузу. Мне он рассказал об этом в субботу. Хотя нет, в воскресенье, на ферме. Я выпрямился. Возможно, я ослышался. Или я куда менее сообразителен, чем предполагал. Кен Фабер сказал вам в воскресенье, что он во вторник сообщил мне о том, что вы предполагаете, что от него забеременели, так? Да. То же самое он сказал и Карлу. Вы знаете, Карлу Хидду. Правда, Кен мне этого не докладывал, а Карл сразу же, полагаю, он натрепал об этом и двум другим моим поклонникам, Питеру Джею и Максу Маслову. Сомневаюсь, что вы с ними знакомы. Именно тогда я и сказала Кену, что хотела бы его убить. Особенно меня разозлило то, что он наговорил вам. И вы объясняли полиции, что именно об этом хотели с ним поговорить. Да, не понимаю, почему вы говорите, что я ошиблась, считая, что для вас это сущий пустяк, поскольку раз у вас там на самом деле не было, чего же вам бояться? Неужели вы не сможете доказать, что находились в другом месте? Я закрыл глаза, чтобы обдумать ситуацию, но чем больше я копался в услышанном, тем неразбериха казалась запутанней. Мандельбаум не шутил, когда назвал судье сумму залогов 5000. Поразительно, что он вообще согласился выпустить меня из тюрьмы. Я раскрыл глаза и часто-часто заморгал, чтобы Сью оказалась в фокусе, потому что у меня внезапно все куда-то поплыло в бок. Для ложного обвинения это почти идеально, но мне все же хочется верить, что вы все это натворили без злого умысла. Сомневаюсь, что вы были достаточно хорошо осведомлены во всех этих тонкостях. Да и потом, почему останавливать свой выбор на мне? Я ведь не без зубов, сам умею кусаться. Все равно, сделали ли вы это преднамеренно или нет, чего ради вы явились ко мне? Зачем было утруждать себя разговорами и объяснениями? Потому что я подумала, ну, как вы сами не понимаете, Арчи. Я многое понимаю, но мне совершенно не ясно, зачем вы сюда явились. Боже мой, все очень просто. Тут мои слова против ваших слов. Вчера вечером они мне сказали, что вы отрицаете, что мы с вами договорились там встретиться. Я хотела попросить вас, подумала, что вы могли бы изменить свои показания, сказать, что вы сперва отрицали. Просто потому, что не хотели быть замешанным в данную историю, что действительно согласились встретиться со мной возле ресторана, но потом решили туда не ходить, отправились в какое-то другое место, тогда у них не будет оснований не верить мне. Она умоляюще протянула ко мне руки. «Арчи, сделайте это. Вы ведь согласны, не правда ли? Тогда все будет all right». «Святые угодники, вы так считаете?» «Конечно, сейчас они предполагают, что либо я лгу, либо лжете вы, но если вы им скажете...» «Заткнитесь!» Она тихонько ойкнула и совершенно неожиданно сдала. Голова у нее поникла, ладони закрыли лицо. Сперва задрожали плечи, потом она вся затряслась. Если бы она рыдала, стонала или даже завывала, я бы спокойно переждал, когда это кончится. Но тут не было никаких звуковых эффектов, а это всегда опасно. Она могла грохнуться в обморок. Я мотнулся к столу Вульфа и схватил вазу с орхидеями, на этот раз дендробиум нобиле. Цветы я аккуратно вынул и положил к себе на стол, подошел к девушке, приподнял ей лицо за подбородок и щедро плеснул в него водой. В вазу помещаются 2 кварты. Я мог не экономить. Руки у нее непроизвольно упали вниз. Тогда я повторил операцию. Это подействовало. Сью пронзительно закричала и вцепилась мне в руку. Я вырвался, поставил вазу на стол, сходил в ванную, которая находилась напротив в углу, и принес оттуда полотенце. Сью стояла уже на ногах, энергично стряхивая воду с платья. «Вот, возьмите». Она принялась вытирать полотенцем лицо. «Вы не должны были этого делать, Арчи!» «Черта лысого не должен!» Я придвинул другое кресло на сухое место, сам вернулся к своему столу и сел. «Если бы кто-то сделал то же самое со мной, может быть, мне стало легче. А теперь внимательно слушайте меня. Намеренно или нет, но по вашей милости я очутился в исключительно тяжелом положении. Кен ничего не говорил мне в прошлый вторник о вашей предполагаемой беременности. Он вообще не упоминал вашего имени. Но независимо от того, солгал ли он вам, или же вы лжете мне и полиции, они уверены, что такой разговор состоялся. Они также убеждены или предполагают, что мы с вами были в интимных отношениях, как это принято говорить. Теперь они ждут, что вы под присягой покажете, что я договорился с вами встретиться вчера в 5 часов на этой аллее, а я не могу доказать, что меня там не было. Вообще-то существует человек, который заявит, что мы с ним вместе уезжали в другое место, но он мой приятель и частенько работает со мной, когда мистеру Вульфу требуются дополнительные помощники, так что ни члены жюри, ни полицейские не обязаны ему верить. Я не знаю, какие еще имеются данные у полиции, но сейчас, с минуты на минуту...» «Я не лгала вам, Арчи!» Она сжимала в руках полотенце. Прядка совершенно мокрых волос закрывала ей глаза. Она откинула ее в сторону рукой. «Все, что я говорила...» «Бросьте!» «Сейчас, как я уже сказал, с минуты на минуту можно ждать, что меня арестуют по обвинению в убийстве. И что тогда прикажете мне делать? Или, допустим, мне как-то удастся доказать, что я не согласился там с вами встретиться, что вы солгали им, что меня там не было. Тогда каково будет ваше положение? Так как сейчас обстоят дела в соответствии с вашим сценарием, либо я, либо вы окажемся в мышеловке без выхода. Так что либо я... Ну, Арчи, вы... «Не прерывайте меня, либо я выпутаюсь, натравив их на вас. И, кстати, я ведь не спросил у вас...» Я поднялся и подошел к ней. «Встаньте, глядите мне в глаза». Я протянул вперед руки на уровне талии, ладонями вверх. «Положите руки на мои ладошками вниз. Нет, не нажимайте, расслабьтесь. Пусть они находятся в полном покое. Черт возьми, расслабьтесь. Вот так, правильно. Глядите на меня». «Это вы убили Кена?» «Нет». «Еще раз. Вы его убили?» «Нет, Арчи». Я повернулся и прошел к своему стулу. Она попятилась назад и села. «Это мой личный детектор лжи, непатентованный. Так вот, либо я выпутаюсь, указав им на вас, а для этого потребуются некоторые обходные маневры, что не в моем вкусе, или же сделаю то, что в моем вкусе. Надеюсь, это мне удастся. Как вам известно, я работаю у Нира Вульфа. Прежде всего, я заявлю ему, что беру отпуск, хорошо бы короткий. Затем мы отправимся в такое место, где нам никто не сможет помешать, и вы мне без утайки ответите на множество вопросов. Куда я сейчас отправлюсь, зависит только от вас одной. Сейчас я скажу вам одну вещь». Распахнулась дверь, на пороге стоял Нира Вульф. Он подошел к своему столу, внимательно глядя на Сью, и заговорил. «Я Нира Вульф. Будьте добры, пересесть вот в это кресло». Кивком головы он указал ей на красное кожаное кресло, обошел вокруг своего стола и уселся. И только после этого посмотрел на меня. «Сделаешь то, что в твоем вкусе?» «Ну, как я говорил, мне надо было поразмыслить, почему он так настаивал, чтобы я принял Сью в кабинете. Будь я в нормальном состоянии, я бы сразу сообразил или хотя бы заподозрил, каковы намерения Вульфа. Полагаю, что в делах общих мы с ним понимаем друг друга менее, чем с полуслова, и полностью доверяем один другому. Но, как он заявил Паркеру, это была моя личная афера, которую я обсуждал с кем-то в его кабинете, лишив его возможности устроиться в его обожаемом кресле. Перед тем, как я ему сказал, что все сказанное мною Кремеру было истиной с начала и до конца. Естественно, Вульф занял наблюдательный пост возле отверстия в нише. Я посмотрел на него. Я сказал, что надеюсь. А что, если я слышал, как сдвинулась панель и избегал скользких вопросов? Каких еще скользких? Окей, ваша взяла. Но я полагаю, она имеет право знать. Согласен. Сью уселась в красном кресле. «Мисс Маклеод, я без ведома мистера Гудвина подслушивал ваш разговор. Я слышал все, что было сказано, и все видел. Хотите пожаловаться?» Она поправила руками волосы, но вид у нее все еще был не безупречный. «Почему? Почему я слушал?» «Чтобы узнать, в какую трясину угодил мистер Гудвин. И узнал. Вмешался я потому, что положение невыносимое. Вы либо безмозглое создание, либо Василиск. Намеренно или по глупости вы создали для мистера Гудвина настолько...» «Я решил вмешаться. Вы сами говорили, что это мое дело». Вульф продолжал смотреть на Сью. «Это действительно его дело, но сейчас уже возникла угроза для меня. Я завишу от него. Я не могу работать должным образом, не говоря уж об удобствах, без него. Он только что сказал вам, что возьмет отпуск. Это было бы крайне неудобно для меня, но все же выносимо, даже если бы отпуск оказался довольно продолжительным. Но сейчас я понял, что существует реальная опасность потерять его навсегда, а это было бы катастрофой. Я с этим не могу примириться. Благодаря вам он в смертельной опасности». Она повернулась. «Арчи, теперь это наше общее дело». Я приподнял брови. «Вы отступаете? А Паркер и его счет?» Он поморщился, но махнул рукой. «Перейдем к делу. Близко или нет, но ты все же знал мисс Маклеод на протяжении 3 лет. Она убила этого человека?» «Нет и да». «Это не помогает». «Понимаю». «Нет, благодаря массе разрозненных фактов, включая испытания детектором лжи, которому я ее только что подвергнул, которое, конечно, вы поднимете на смех, но все же». «Да, главным образом потому, что она здесь». «Почему она явилась?» «Она говорит для того, чтобы я изменил свои показания и подтвердил ее о том, что у нас с ней там было назначено свидание». Тут нужно поразмыслить. Если она убила Кена и станет просить кого угодно и о чем угодно, тогда, конечно, она смертельно напугана. Но если не убивала, зачем приходить ко мне и признаваться в том, что она была в аллее и видела Кена убитым? Странно. Очень странно. Подведя итог, 2-1, что она не убивала. 2 очко в пользу нет, по моему мнению, заключается в том, что когда женщина от кого-то беременеет, то для нее совершенно естественно заставить этого человека на ней жениться, и как можно быстрее. Ей требуется отец для будущего ребенка, а не убитый любовник. Безусловно, она не стала бы его убивать, если только... «Какая глупость!» — громко возмутилась Сью. «Я же не беременна!» Я вытаращил глаза. «Вы же сами сказали, что Кен говорил вам, будто он сообщил мне». Она кивнула. «Кен был способен наговорить кому угодно, что угодно». «Но вы-то предполагали, что вы забеременели». «Разумеется, нет. Как я могла такое предполагать? Имеется единственная возможность забеременеть. Со мной этого не могло случиться, потому что мы с Кеном никогда не были в таких отношениях».